Сквозь туман забытья, обволакивающий сознание, прорвалась музыка. «Не спи, равнодушие, победа энтропии черной». Слова известной арии пробудили привычные ассоциации памяти и повели, потащили за собой ее бесконечную цепь. Жизнь возвращалась. Громадный корабль еще содрогался, но автоматические механизмы неуклонно продолжали свое дело. Вихри энергии вокруг каждого из трех защитных колпаков остановили невидимое вращение. Несколько секунд колпаки, похожие на большие ульи из матового зеленого металла, оставались в прежнем положении. Затем внезапно и одновременно отскочили вверх и исчезли в ячеях потолка. Среди сложного сплетения труб, поперечин и проводов. Два человека остались недвижимы в глубоких креслах, окруженных кольцами, основаниями исчезнувших колпаков. Третий осторожно поднял отяжелевшую голову и вдруг легко встряхнул темными волосами. Он поднялся из глубины мягчайшей изоляции, сел и наклонился вперед, чтобы прочитать показания приборов. Они во множестве усеивали наклонную светлую доску большого пульта, протянувшегося поперек всего помещения в полуметре от кресел. «Вышли из пульсации», — раздался уверенный голос. «Вы опять очнулись раньше всех, Кари. Идеальное здоровье для звездолетчика». Кари Рам, электронный механик и астронавигатор звездолета Теллур, мгновенно повернулся, встретив еще затуманенный взгляд командира. Мут-Анг, с усилием двигаясь, облегченно вздохнул и встал перед пультом. 24 парсека. Мы прошли звезду. Новые приборы всегда не точны, вернее, мы плохо владеем ими. Можно выключить музыку. Тей проснулся». Кари Рам услышал в наступившей тишине лишь неровное дыхание очнувшегося товарища. Центральный пост управления звездолета напоминал довольно большой круглый зал, надежно скрытый в глубине гигантского корабля. Выше пультов, приборов и герметических дверей помещение оббегал синеватый экран, образуя полное кольцо. Впереди, по центральной оси корабля, в экране был вырез, в котором находился прозрачный, как хрусталь, диск локатора диаметром почти в 2 человеческих роста. Огромный диск как бы сливался с космическим пространством и, отблескивая в огоньках приборов, походил на черный алмаз. Мут-Анг сделал неуловимое движение, и тотчас все 3 человека, находившиеся на посту управления, почти одинаковым жестом прикрыли глаза. Колоссальное оранжевое солнце загорелось с левой стороны на экране. Его свет, ослабленный мощными фильтрами, был едва переносим. Мут-Анг покачал головой. «Еще немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. Больше не буду прокладывать точный курс. Гораздо безопаснее пройти стороной». «Тем и страшны новые пульсационные звездолеты», — ответил из глубины кресла Тей Эрн, помощник командира и главный астрофизик. «Мы делаем расчет, а затем корабль мчится вслепую, как выстрел в темноту. И мы тоже мертвы и слепы внутри защитных вихревых полей. Мне не нравится этот способ полета в космос, хотя он и быстрее всего, что могло придумать человечество». 24 парсека, — воскликнул Мут-Анг, — «а для нас прошел как бы миг». «Миг сна, подобного смерти», — хмуро возразил Тей Эрн. «А вообще на Земле лучше не думать», — выпрямился Кари Рам, — «что на Земле прошло больше 78 лет. Многие из друзей и близких мертвы, многие изменились. Что же будет, когда...» «Это неизбежно в далеком пути с любой системой звездолета», — спокойно сказал командир. «На Теллуре время для нас идет особенно быстро, и хотя мы забираемся дальше всех в космос, вернемся почти теми же». Тей Эрон приблизился к расчетной машине. «Все безупречно», — сказал он несколько минут спустя. «Это кор Серпентис, или, как его называли древние арабские астрономы, Унук Аль-Хай, сердце змеи, потому что это звезда в середине длинного созвездия». «А где же ее близкий сосед?» — спросил Кари Рам. «Скрыт от нас главной звездой. Видите спектр К0? С нашей стороны затмение, — ответил Тей. Раздвиньте щиты всех приемников, — распорядился командир. Их окружила бездонная чернота космоса. Она казалась более глубокой, потому что слева и сзади горело оранжево-золотым огнем сердце змеи, затмившее все звезды и Млечный Путь. Только внизу, споря с ней, сияла пламенем белая звезда. «Эпсилон змеи! Совсем близко!» — громко сказал Карри Рам. Молодой астронавигатор хотел заслужить одобрение командира. Но Мут-Анг молча смотрел направо, где выделялась чистым белым светом далекая и яркая звезда. «Туда ушел мой прежний звездолет Солнца», — медленно проговорил командир, почувствовав за своей спиной выжидательное молчание. «На новые планеты». «Так это Альфекка в Северной Короне?» «Да, Рам. Или, если хотите, европейское название Гемма. Но пора за дело». «Будить остальных?» — с готовностью спросил Т. Эрн. «Зачем? Мы сделаем 1-2 пульсации, если убедимся, что впереди пусто», — ответил Мут-Анг. «Включайте оптические и радиотелескопы, проверьте настройку памятных машин. Тей, включите ядерные моторы, пока будем двигаться на них. Дайте ускорение». «До 6/7 световой?» И в ответ на молчаливый кивок командира Т. Эрн быстро проделал необходимые манипуляции. Звездолет даже не вздрогнул, хотя ослепительное, радужное пламя полыхнуло во весь обзор экранов и совсем скрыло слабые звезды ниже сверкающего Млечного Пути. Среди тех звезд было и земное солнце. «У нас несколько часов, пока приборы завершат наблюдение и окончат 4-кратную проверку программы», — сказал Мут-Анг. «Надо поесть, потом каждый из нас может уединиться и отдохнуть немного. Я сменю Карри». Звездолетчики вышли из центрального поста. Карри Рам пересел во вращающееся кресло посередине пульта. Астронавигатор закрыл кормовые экраны, и пламя ракетных моторов исчезло. Огненная Кор Серпентис продолжала мерцать дерзкими отблесками на бесстрастной полировке приборов. Диск переднего локатора оставался черным, бездонным колодцем. Но это не смущало, а радовало астронавигатора. Расчеты, занявшие 6 лет труда могучих умов и исследовательских машин Земли, оказались безошибочными. Сюда, в широкий коридор пространства, свободного от звездных скоплений и темных облаков, был направлен Теллур, первый пульсационный звездолет Земли. Этот тип звездолетов, передвигавшихся в нуль пространстве, должен был достигнуть гораздо больших глубин галактики, чем прежние ядерно-ракетные, аномизонные звездолеты, летавшие со скоростью 5-6 и 6/7 скорости света. Пульсационные корабли действовали по принципу сжатия времени и были в 1000 раз быстрее. Но их опасной стороной было то, что звездолет в момент пульсации не мог быть управляем. Люди также могли перенести пульсацию лишь в бессознательном состоянии, скрытые внутри мощного магнитного поля. Теллур передвигался как бы рывками, всякий раз тщательно изучая, свободен ли путь для следующей пульсации. Мимо змеи, в почти свободном от звезд пространстве высоких широт галактики, Теллур должен был пройти в созвездии Геркулеса к углеродной звезде. Теллура послали в неимоверно далекий рейс, чтобы его экипаж изучил загадочные процессы превращения материи непосредственно на углеродной звезде, очень важные для земной энергетики. Подозревалось, что звезда была связана с темным облаком в форме вращающегося электромагнитного диска, обращенного ребром к Земле. Ученые ожидали, что они увидят повторение истории образования нашей планетной системы сравнительно недалеко от Солнца. Недалеко — это 110 парсеков или 350 лет пути светового луча. Карри Рам проверил приборы-охранители. Они показывали, что все связи автоматов корабля в исправности. Молодой астролетчик предался размышлениям. Далеко-далеко, на расстоянии 78 световых лет, осталась Земля, прекрасная, устроенная человеком для светлой жизни и вдохновенного творческого труда. В этом обществе без классов каждый человек хорошо знал всю планету. Не только ее заводы, рудники, плантации, морские промыслы, учебные и исследовательские центры, музеи и заповедники, но и милые сердцу уголки отдыха, одиночества или уединения с любимым человеком. И от этого чудесного мира человек, предъявляя к себе высокие требования, углублялся все дальше в космические ледяные бездны, в погоне за новыми знаниями, за разгадкой тайн природы, не покорявшейся без жестокого сопротивления. Все дальше шел человек от Луны, залитый убийственным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением Солнца, от жаркой и безжизненной Венеры с ее океанами нефти, липкой смоляной почвой и вечным туманом, от холодного, засыпанного песками Марса с чуть теплящейся подземной жизнью. Едва началось изучение Юпитера, как новые корабли достигли ближайших звезд. Земные звездолеты посетили Альфу и Проксиму Центавра, звезду Бернарда, Сириус, Эту Эридана и даже Тау Кита. Конечно, не сами звезды, а их планеты или ближайшие окрестности, если это были двойные звезды, как Сириус, лишенные планетных систем. Но межзвездные корабли Земли еще не побывали на планетах, где жизнь уже достигла своей высшей формы, где обитали мыслящие существа — люди. Из далеких бездн космоса ультракороткие радиоволны несли вести населенных миров. Иногда они приходили на Землю через тысячи лет после того, как были отправлены. Человечество только училось читать эти передачи и стало представлять, какой океан знаний, техники и искусства совершает свой круговорот между населенными мирами нашей галактики. Мирами, еще недостижимыми. Что уж говорить про другие звездные острова, галактики, разделенные миллионами световых лет расстояния. Но от этого становилось только больше стремления достичь планет, населенных людьми, пусть не похожими на земных, но тоже построившими мудрое, правильно развивающееся общество, где каждый имеет свою долю счастья, наибольшего при их уровне власти над природой. Впрочем, было известно, что есть совершенно похожие на нас люди, и этих, вероятно, больше. Законы развития планетных систем и жизни на них однородны не только в нашей галактике, но и во всей известной нам части космоса. Пульсационный звездолет, последнее изобретение гения Земли, дает возможность прийти на призывы далеких миров. Если полет Теллура окажется удачным, тогда... Только, как все в жизни, новое изобретение имеет две стороны. И вот другая сторона. Задумавшись, Карри Рам не заметил, что произнес последние слова вслух. Вдруг позади раздался приятный и сильный голос Мут-Анга. Другая сторона любви, что глубоко и широко, как море, то отзовется душным коридором, и этого не избежать. Оно в крови. Карри Рам вздрогнул. «Я не знал, что вы тоже увлекаетесь старинной музыкой», — улыбнулся командир звездолета. «Этому романсу не меньше 5 веков». «Я вовсе ничего не знаю», — воскликнул астронавигатор. «Я думал о нашем звездолете, о том, когда мы вернемся». Командир стал серьезным. «Мы проделали только первую пульсацию, а вы думаете о возвращении?» «О нет, зачем бы я старался попасть в число избранных для полета? Мне показалось, ведь мы вернемся на Землю, когда там пройдет 700 лет, и, несмотря на удвоившееся долголетие человека, даже правнуки наших сестер и братьев уже будут мертвы». «Разве вы этого не знали?» «Знал, конечно», — упрямо продолжал Рам, «но мне пришло в голову другое. Я понял. Кажущаяся бесполезность нашего полета. Да». Еще до изобретений постройки Теллура ушли обычные ракетные звездолеты на Фольмагаут, Капеллу и Арктур. Фольмагаутская экспедиция ожидается через 2 года. Уже прошло 50. Но с Арктура и Капеллы корабли придут еще через 40-50 лет. До этих звезд ведь 12 и 14 парсеков. А сейчас уже строят пульсационные корабли, которые могут оказаться на Арктуре в одну пульсацию. За то время, пока мы совершим свой полет, люди окончательно победят время или пространство, если хотите. Тогда наши земные корабли окажутся гораздо дальше нас, а мы вернемся с грузом устарелых и бесполезных сведений. «Мы ушли с Земли, как уходят из жизни умершие», — медленно сказал Мут-Анг, «и вернемся отсталыми в развитии с пережитками прошлого». Об этом я и думал. Вы правы и глубоко не правы. Развитие знаний, накопление опыта должны быть непрерывны, иначе нарушатся законы развития, которые всегда неравномерны и противоречивы. Представьте, что древние естествоиспытатели, кажущиеся нам наивными, стали бы ожидать, ну, скажем, изобретений современных квантовых микроскопов. Или земледельцы и строители давнего прошлого, обильно полившие нашу планету своим потом, стали бы ждать автоматических машин и так и не вышли бы из сырых землянок, питаясь крохами, уделяемыми природой. Кари Рам звонко рассмеялся. Мут-Анг продолжал без улыбки. «Мы также призваны выполнить свой долг, как и каждый член общества. За то, что мы первые прикоснемся к невиданным еще глубинам космоса, мы умерли на 700 лет. Те, кто остался на Земле, чтобы пользоваться всей радостью земной жизни, никогда не испытают великих чувств человека, заглянувшего в тайное развитие Вселенной. Итак, все. Но возвращение... Вы напрасно опасаетесь будущего. В каждом этапе своей истории человечество в чем-то возвращалось назад, несмотря на общее восхождение по закону спирального развития. Каждое столетие имело свои неповторимые особенности и вместе с тем общие всем черты. Кто может сказать, может быть, та крупица знаний, что мы доставим на нашу планету, послужит новому взлету науки, улучшению жизни человечества. Да и мы сами вернемся из глубины прошлого, но принесем новым людям наши жизни и сердца, отданные будущему. Разве мы придем чужими? Разве может оказаться чужим тот, кто служит в полную меру сил? Ведь человек — это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств. А в этом мы, испытавшие всю трудность долгого пути через космос, не окажемся хуже тех будущих. Мут-Анг помолчал и совсем другим, насмешливым тоном закончил. «Не знаю, как вам, а мне так интересно заглянуть в будущее, что ради этого одного можно временно умереть для Земли», — воскликнул астронавигатор. Командир Теллура кивнул головой. «Идите, мойтесь, ешьте. Следующая пульсация уже скоро. Тей, вы зачем вернулись?» Помощник командира пожал плечами. «Хочется скорее узнать путь, проложенный приборами. Я готов сменить вас». И без дальнейших слов астрофизик нажал кнопку в середине пульта. Вогнутая полированная крышка беззвучно отодвинулась, и из глубины прибора поднялась скрученная спиралью лента серебристого металла. Ее пронизывал тонкий черный стержень, означавший курс корабля. Как драгоценные камни, горели на спирали крохотные огоньки, звезды разных спектральных классов, мимо которых шел путь Теллура. Стрелки бесчисленных циферблатов начали хоровод почти осмысленных движений. Это расчетные машины уравновешивали прямую линию следующей пульсации, так чтобы проложить ее в, возможно, наибольшем удалении от звезд, темных облаков и туманностей светящегося газа, которые могли скрывать еще неведомые небесные тела. Увлеченный работой, Т. Эрн не заметил, как прошло несколько молчаливых часов. Громадный звездолет продолжал свой бег в черную пустоту пространства. Товарищи астрофизика тихо сидели в глубине полукруглого дивана, поблизости от массивной тройной двери, изолировавшей пост управления от других помещений корабля. Веселый звон маленьких колокольчиков сигнализировал окончание вычислений. Командир звездолета медленно подошел к пультам. «Удачно! Вторая пульсация может быть почти втрое длиннее первой». «Нет, тут...» 30-процентная неопределенность. Тей показал наконечный отрезок черного стержня, едва заметно вибрировавшего в такт колебаниям связанных с ним стрелок. Да, полная определенность. 57 парсеков. Отбросим 5 на возможность скрытых ошибок. 52. Готовьте пульсацию. Снова проверялись все бесчисленные механизмы и связи корабля. Мут-Анг соединился с каютами, где находились погруженные в сон остальные 5 членов экипажа Теллура. Автоматы физиологического наблюдения отметили, что организм спящих в нормальном состоянии. Тогда командир включил защитное поле вокруг жилых помещений корабля. На матовых панелях левой стены побежали красные струи, потоки газа в спрятанных позади них трубках. «Пора?» — слегка хмурясь спросил командира Т. Эрн. Тот кивнул. Трое дежурных молча опустились в глубокие кресла, закрепляя себя в них воздушными подушками. Когда был застегнут последний крючок, каждый достал из ящичка в левом подлокотнике прибор для впрыскивания, готовый к употреблению. «Итак, еще на 150 лет земной жизни», — сказал Карри Рам, приложив аппарат к обнаженной руке. Мут-Анг зорко посмотрел на него. Глаза юноши светились легкой насмешкой, свойственной здоровому и вполне уравновешенному человеку. Командир подождал, пока его товарищи откинулись в креслах и закрыли глаза, впали в бессознательное состояние. Тогда он включил рычажки на маленькой коробке у своего колена. Бесшумно и неотвратимо, как сама судьба, спустились с потолка массивные колпаки. За минуту до этого Мут-Анг включил механических роботов, управлявших пульсацией и защитным полем. Под колпаком, в слабом свете голубоватого ночника, командир прочитал показания контрольных приборов и только после этого усыпил себя.